Григорий Каташихин. Годы жизни. 1630-1667. Григорий Карпович Каташихин родился в семье казначея одного из московских монастырей в начале 30-х годов XVII века. С юных лет он служил в приказе Большого дворца, сначала писцом, затем подьячим. И, видимо, сумел проявить себя, так как в марте 1658 года принял участие в работе русского посольства в Вильне. После этого Каташихин в декабре 1558 года был переведен в посольский приказ с окладом 13 рублей в год. Дальнейшие известия о его службе отрывочны. Он участвовал в подготовке Кардисского мира со Швецией, для чего неоднократно посещал Ревель, ныне столица Эстонии Таллин, и Стокгольм. Деятельность русского дипломата высоко оценили как шведы, от них подьячий получил в подарок 2 серебряных бокала, так и соотечественники. На русской службе годовой оклад Каташихина был увеличен на 6 рублей. О способностях подьячего как каллиграфа свидетельствует красноречивый факт. Именно ему поручалось собственноручно писать письма от имени русского царя королю Швеции. Впрочем, случались и просчеты. В одной из грамот Каташихин по недосмотру пропустил слово «государь», из-за чего был наказан батагами. В 61-м на Каташихина обрушилась беда. Думный дворянин Прокофий Елизаров обвинил отца подьячего в растрате, и в итоге у Григория Карповича отобрали московский дом со всем имуществом, вышвырнув его самого с женой и отцом на улицу. Все попытки вернуть имущество оказались тщетными. Елизаров был судьей земского приказа, и тягаться с ним оказалось очень сложно даже такому опытному чиновнику, как Каташихин. Вероятно, именно во время этой тяжбы в его душе зародилась обида, которая и толкнула его на дальнейшие действия. Когда в 63-м году в Москву для ведения переговоров прибыл шведский дипломат Адольф Эберс, Каташихин за 40 рублей сообщил ему размеры уступок, на которые уполномочены пойти русские послы. Швед был очень рад заполучить такого агента, но в апреле 64-го года Каташихина неожиданно отправили в Смоленск. Там начались переговоры с представителями польской армии, и дипломаты решили задействовать в них. Во время этих переговоров начальник Каташихина, князь Юрий Алексеевич Долгоруков, потребовал от подчиненного написать донос на своего предшественника, дескать, именно по его вине русская армия понесла огромные потери. За это Долгоруков обещал Каташихину помочь вернуть московский дом и продвинуться по службе. Клеветать Григорий Карпович не захотел, но и прямо отказать Долгорукову для него было равносильно самоубийству. За это известный своим крутым нравом боярин стер бы его в порошок. Оказавшись между двух огней, Каташихин принял отчаянное решение бежать в Речь Посполитую. Когда именно совершился побег, неизвестно. Вероятно, это произошло на рубеже 64-го и 65-го годов. В Вильне беглый подьячий подал прошение на имя польского короля Яна Казимира и был принят на службу канцлера Великого княжества Литовского. Годовой оклад Каташихина составил в пятеро большую сумму, чем в России — 100 рублей. Фамилию подьячий сменил и отныне звался Яном Александром Селицким. Впрочем, заурядная служба в польской провинции, по-видимому, не устраивала Каташихина. После того, как несколько его писем королю остались без ответа, он летом 65-го бежал из Польши в Силезию, откуда пробрался в Пруссию и оттуда в Любек. В октябре 65-го Каташихин на корабле прибыл из Любека в Нарву. Скитания по Европе не пошли ему на пользу. До Нарвы он добрался с обмороженными ногами, голодный, оборванный, без копейки денег. К счастью, в Нарве Каташихин встретил старого знакомого, шведского подданного Кузьму Овчинникова, который отвел Григория губернатору города Якобу Таубе. Тот, с трудом узнав в нищем оборванце бывшего московского дипломата, 5 лет назад встреченного в Стокгольме, распорядился выдать русскому одежду и небольшую сумму денег. По всей видимости, к этому времени Каташихин сильно раскаивался в своей эмиграции, так как, узнав о том, что в Нарве находится его старый сослуживец Михаил Прокофьев, поспешил к нему. Но тот не только не стал общаться со знакомцем, но и немедленно сообщил новгородскому воеводе-князю Рамадановскому о перебежчике. Воевода тот же потребовал у шведов выдать вора и отрядил для этого в Нарву стрелецкого капитана. Но шведы, как выяснилось, выдавать Каташихина вовсе не собирались. Для безопасности его посадили в тюрьму, где и держали до 9 декабря 65 года, когда в Нарву прибыл старый знакомый Подьячева Адольф Эберс. Он привез бумагу, разрешавшую Каташихину переезд в Стокгольм и поступление на государственную службу. 5 февраля 66 года Каташихин прибыл в столицу Швеции. Его принял король Карл XI, который распорядился выдать эмигранту 150 даллеров серебром. В том же году Григорий Карпович приступил к работе над обширной запиской о России, которая была заказана ему шведским государственным канцлером Магнусом де Лагарди. Шведские власти были очень заинтересованы в работе Каташихина и 29 ноября 1966 года назначили ему немалое жалование — 300 даллеров серебром в год. Поселился Каташихин в Стокгольме, в доме старого знакомого, переводчика Даниила Анастасиуса, с которым у него сложились теплые отношения. Все испортил, как это часто бывает, алкоголь. 25 августа 1967 года Анастасиус поссорился с женой, после чего Каташихин по ее просьбе помирил супругов. Домовладелец с постояльцем вместе отправились в город, чтобы купить в знак примирения кольцо. Вернулись оба вдрызг пьяные и начали выяснять отношения. Анастасиус обвинял Каташихина в ухаживании за женой, гнал из дома, выкрикивал оскорбления. В конце концов завязалась драка, в разгар которой Каташихин несколько раз ударил хозяина дома испанским кинжалом. Раны оказались смертельными, и 9 сентября Анастасиус умер. Каташихин переживал случившееся очень тяжело. Будучи в тюрьме, он попытался покончить с собой. 26 сентября шведский суд приговорил его к смертной казни, но отсрочил ее исполнение специально для того, чтобы Григорий Карпович смог ознакомиться с основами лютеранской веры, которую он захотел принять перед смертью. В начале ноября 1967 года Каташихин был обезглавлен в Стокгольме. Хоронить казненного не стали. Его тело перевезли в Упсальский университет и предоставили медикам для препарирования. Скелет Каташихина хранился в Упсале еще долгие годы. В истории имя Григория Каташихина осталось благодаря его главному сочинению — «Записки о России в царствование Алексея Михайловича». Ее перевод на шведский язык был обнаружен в 1837 году профессором Гельсингфоргского университета Соловьевым, а в 1838 отыскался и собственноручно написанный и великолепно оформленный самим Каташихиным оригинал. Разделенное на 13 глав сочинение эмигранта в сущности является обстоятельным путеводителем по жизни и быту россиян середины 17-го столетия. Написанная ярким и энергичным языком записка — бесценный исторический и литературный памятник. Она 4-жды издавалась в России, в последний раз — в 1906 году, после чего оказалась основательно задвинута на задворки истории русской литературы. Уж больно неподходящей считалась биография ее автора.